Только за утячьим разбоем приостановился теперь Ефим. Покурить малость. «Васьки-то что не видать?» — спросила Полина. Ефим, не глядя на бабу, буркнул что-то невнятное и прошел мимо, согнувшись под тяжестью кулей. На взгорье он уронил мешки на землю и опять прошел мимо Полины к сходням, ведущим на пароход. И опять спросила Полина: «Ефим, Василия-то чего не видать? Где он?» «Погоди ты», — отмахнулся Ефим и еще раз протащился на взгорье с кулями. И в третий раз спросила Полина: «Ефим, где Вася?» И тогда затемнело у Ефима в глазах, большая иголка больно воткнулась в сердце, ноги подломились сами собой, и он осел на колени перед Полиной. «Где? Где?» — шепотом закричал Ефим. Он взвизгнул на последнем матерном слове и закатался по грязной, оттаившей на недавнем припеке земле, заскреб ее пальцами. «Нет больше Васьки! Нету!» Полина обомлела, рванула на себе ошалок, кинулась на пароход, заметалась по палубе. «Где Васенька?» Шумела под пароходом вода, глухо урчала машина. Из-под плицы пробивалась с сипением курчавая струйка пара. «Где мой Васенька?» Иван Пласкеев на руках принес Полину в избу. И она лежала на цветастом лоскутном одеяле, пожелтевшее лицом. И тут увидел Ефим, как неожиданно забелели ее волосы. Тем же вечером, побросав в котомку кое-какой припас и сорвав со стены карабин вместе с гвоздем, ушел Ефим в тайгу. Цельную ночь проходил, натыкаясь на деревья и разговаривая с собой. Ну и что? А что дальше? Вот ведь пер на себя жизнь, а она в ответ что? Хрен сготовила на постном масле. За что? Полжизни на пирсе раз. Немец успел, зараза, раньше стрелить. Госпиталь. Так где же оно, это самое распрекрасное будущее, в которое я тянул себя, деньги копил? Вернулся с войны. На тебе. Баба подгуляла. Ну ладно, не в декрете я с ней был. Ну и что? Ты одно блюди себя. А то с кем? С Федькой. С Катерником. Вот уж свела с им тропа, никак не разбежимся. Раньше в порту кого-то делили, теперь здесь, в охотницких делах. Тоже мне инспектор, только подвернись. А Васька-то, Васька, какой мужик бы был! Эх! Ефим кричал матерщинные слова. Стучал кулаком по шершавым холодным стволам, а под утро оказался возле реки и узнал сразу, что выбрел к перекату утячий разбой. В береговом кустаре присел на валежину, задремал. Делал во сне Ефим волчью катушку. Еще с осени залюбовал он себе на обрывном берегу сонного ручья, что впадал в реку, как раз супротив переката утячий разбой, тихое место. И знал, что серые ходят здесь, а потому старательно расчистил по отлогости с самого верха поката траву и дерн, уравняв будущий спуск катушки. Внизу выбил в податливом суглинке вертикальную яму, укрепил ее длинный бок стоячим тыновым забором, чтобы, если дожди последние будут, не обвалилась земля. На возвышенном боку ямы соорудил поветь, которая хитро закрыла яму навесом, опять же от воды и снега, так что яма стала открыта только со стороны катушки. Она хорошо пришлась по месту, потому как мелкий кустарь перекрыл ее, и поветь была почти незаметна. Когда наступила зима, еще раз приходил Ефим на катушку заливать водой спуск, чтобы стал он склизким и безошибочным. На самом верху, при начале льда, наморозил Ефим падаль, причем так, чтобы волку неудобно было брать ее с мягкой части. И работа Ефиму понравилась. Он смекал, что волк уж непременно полезет к падали, и ему станет неудобно, тогда зверь перепрыгнет на ту сторону, а там лед, который и унесет серого в яму. После приходи, братай его. Хорошо он устроил засаду, хорошо. Ефим проснулся, по кустарю чуть левее что-то сильно зашумело, а после послышались жующие звуки. Ефим осторожно привстал. Молодой, сильный, сахатый пил воду, изредка переступая с ноги на ногу. Ефим пригляделся внимательней и тут же узнал его. Это был Меченый, тот самый зверюга, которого однажды он, еще совсем маленького, спас из своей же катушки. Лосенок каким-то дуром влетел в нее в самом начале зимы. И хорошо, что Ефим тогда оказался рядом, пришел проверить осеннюю свою работу. Не то бы лосенок замерз окончательно или сдох с голоду. Падая в яму, зверенок повредил ногу, начисто отломив дольку правого копытца. Ефим прямо в яме отрезал ему финочом дольку, промыл рану чаем из фляги и накрепко перемотал куском ткани. Меченый, когда Ефим кое-как вытянул его из ямы, постоял, подумал и, не спеша и прихрамывая, ушел в лес. Меченый, — соображал Ефим, — крестничек мой, ходишь все по земле, лист кушаешь, а Васьки моего нету больше. Ефим, чувствуя, как снова темнеет у него в глазах, сорвал с плеча карабин. Лось напрягся, вырвал из воды меченую ногу и на какое-то мгновение застыл. Думаешь, промахнусь. Мушка секундно уперлась под левое ухо Меченого. Выстрела Ефим уже не слышал. Опять большая длинная игла пошла сквозь сердце, и он, роняя карабин, вяло опустился на колени. Страшен и дик был собою Ефим, когда, просунув подмышки оглобли, натужно раскорячив и без того кривоватые ноги, весь черный и грязный попер по жирной земле кордона, едва поддающуюся ему телегу. Он хрипел, сорил матерщиной, таращил покраснелые бессонные глаза. Вытащил и долго отхаркивался потом, сидя на корточках. Теперь дело было за тушей Меченого. И снова хрипел Ефим, снова таращил от натуги глаза, снова отчаянно матерился, но все-таки втащил Сахатова на телегу. День падал за полдень, было много света, кричали воробьи. Ефим долго и тщательно правил на точиле, а после на ремне финач. Затем начал разделывать тушу. Под ноги подвернулся белый клубочек урмана, тогда совсем еще махонького, но шустрого. Ефим с размаху наподдал ему сапогом, и Урман заливисто визжа отлетел к крыльцу. С реки донесся прерывистый бормоток моторной лодки. Ефим навострил было уши, но тут же плюнул. Хрен с ним, не пропадем. Руки его с закатанными по локоть рукавами были красны. В азарте работы Ефим несколько раз сбрасывал со лба пот, и на лице его, осунувшемся, хищном, тоже отпечаталась кровь. На визг Урмана медленно-медленно вышла из избы Полина. Первый, пожалуй, раз после того, как узнала страшную новость. Перешагнув порожец и держась руками за стену, Полина, прищуренными от яркости дня глазами, взглянула на двор. Посреди него стоял окровавленный человек с ножом. Ефим ощерил зубы, намереваясь что-то сказать. Но у Полины сильно закружилась голова, и она, прислонившись к стене спиной, вскинула руки, чтобы загородиться от видения, неожиданно ошеломившего ее. «Ты зачем порешил Меченого? Зачем? О, креста на тебе нет!» «Ну-ну», — окрысился Ефим. «Ты иди, иди, лежи, мать, болей. Какая тебе разница, кого я теперь порешил? А креста, верно говоришь, нету». Голос моторки тем временем все креп и креп. Полина с трудом утащилась в избу, и Ефим заново принялся разделывать зверя. Он так увлекся работой, что не заметил даже, как оглохла моторка под кордонным берегом. И если бы не щенок, что вдруг взлаял на незнакомого человека, Ефим бы еще долго, наверное, не увидел Федора. «Здорово, Ефим!» «Здравствуй, Стрелков! С полем тебя, Постников! Заходи в избу, гостем будешь, Федор!» «Так ить вот в другой раз! Зверя-то как это ты, а? Утонул он, что ли?» «Что тебе надо? Нехрен делать, если, то катись!» «Ну вот, грубый ты человек, Ефим, да. Закуривай, Беломор ленинградский. Своим табаком пользуемся, самосадным. Он здоровше, говнецом поливается». Некоторое время мужики курили молча. «Сахатова взял, Ефим. А знаешь, сколь он нынче стоит?» «Где?» «Да на базаре, по штрафу, конечно». «Пошел ты! 500 целковых!» «Да, брат, тут ты не промахнулся». «Чего?» — Ефим отлепился от тележного колеса, встал. «Чего ты сказал?» «Брось, Ефим!» — попытался успокоить охотника Федор. «Не хулигань!» Ефим выдернул из туши финач. «Не промахнулся, говоришь, сука? Над горем тешишься?» «Ну, Ефим, Ефим!» — начал отступать по двору Федор. «Акт составлять приехал. Штраф с меня лупить будешь. А вот если я сейчас тоже не дам промашки, а?» Ефим замахнулся. «Не надо!» На крыльце, стоя на коленях, кричала Полина и протягивала к мужикам руки. «Не надо!» «Во-во!» — зашипел Ефим. «Может, об сыночке своем схлопотать явился?» «Покуда я воевал, ты тут в чужие койки лазил?» «Что раскричалась?» — обернулся на Полину Ефим. «Что это ты раскудахталась?» Федор единственной своей рукой перехватил кисть Ефима и резко ударил его коленом в пах. Нож выпал, а Ефим переломился пополам. Федор поднял нож и, широко размахнувшись, бросил его в сторону берега. Ефим же стремительно, несколькими прыжками, отскочил к сараюшке, возле которой стоял карабин, скинул его и лязгнул затвором. Федор побелел. «Остановись, Ефим!» — крикнул он и пошел на Ефима. Тот медленно повел стволом, видя в прицеле его переносье. «Что ты делаешь? Очнись, Ефим Постников!» Ефим неожиданно опустил карабин, а потом, подняв за ствол, положил прикладом на плечо. «То-то!» — сказал Федор и полез за папиросами. «Кури! Беломор ленинградский! А за браконьерство все одно придется рассчитаться». Узкое лицо Ефима перекосилось, и он, кхекнув, хватил Федора прикладом по голове. Метель не до конца смазала чужую чумницу, и Ефим, перевалив безлесный загривок берега, увидел впереди себя черное строение кордона. Он только сейчас сообразил, а ведь это кто-то гостит у него. Неужели Федор? Ефим прибавил шаг. Через несколько минут запыхавшийся, мокрый, остановился возле Паскотины. Сбросил лыжи и огляделся. Внешне ничего не изменилось здесь. Сараюшка, хлев, навес, поленница, штабель старинных березовых чурбаков, копна, дом, из печи которого почему-то не вился сейчас привычный завиток дыма. С копенки снялась и косо полетела к реке сорока. Возле крыльца Ефим углядел собаку. Фьюкнул. Собака не отозвалась и все так же хранила клубок. Ефим заложил в рот пальцы, раскатисто свистнул. Собака снова не отозвалась. «Что за хреновина?» — подумал вслух Ефим и отер лицо шапкой. «Вымерли они, что ли? Али притаились?» Он поднырнул промеж жердей и, проваливаясь в наметах, пошел к крыльцу. Гаденыш уже давно слышал приближение человека. Обессилев от вымотавшей его песни, он после ухода Полины с кордона пригрелся в собственном клубке и только ушами видел, что творится вокруг него. А человека этого он учуял еще очень далеко. Сперва ветер донес о нем, затем он слышал, как человек сморкался, отхаркивался. Теперь чужой подходил к нему, и гаденыш вынул из-под теплой ноги морду и лежал незрячий ее стороной к человеку. «Урман! Урмашка!» позвал Ефим, но тут же сообразил, что-то не то. Он наклонился над гаденышем, удивился, а потом потянулся к нему сапогом. Когда сапог почти вплотную приблизился к морде гаденыша, волк неуловимо шевельнул головой и увидел испуганно отскочивший Ефим косо разрезанное голенище. Кому что, но гаденышу суждено было родиться на этой земле дважды, и дважды открывал он себя для себя, как в самый первый раз. За перехватом в угрюмой, мало кому ведомой паде, где понавалены крестами деревья, в древней моренной горсти, изукрашенной тусклыми лишайниками, выбила логово под навесной шершавой плитой длинная серая волчица и в назначенный срок родила пятерых. Она сделала все сама, и после мучительной долгой работы лежала обессиленная, как бы враз высохшая, и смотрела на слабо шевелящуюся кучу под своим обвислым животом, медленными зеленоватыми глазами, переполненными щемящей теплотой. Волк-отец, бесшумно скользнув в норовый ход, просунул в логово голову, но она лишь приподняла щечную кожу, обнажив маслянистые клыки, и волк убрался вместе со своим любопытством. Волчица не спеша тщательно вылизала каждого по отдельности щенка, ласково соображая, кто из них кем станет. В помете оказались три кобелька и две сучки. Этих двоих волчица холила дольше и даже пощекотала им голые розовые животы мокрым и холодным носом. Волчата слабо поскуливали, тянулись к теплым пахучим соскам, которых, слава богу, хватало на всех. Один из головастых был особенно настырен и сметлив. Отталкивая собратьев, он рвался к паховым соскам и, хватая их, делал это грубовато и больно. Мать, некоторое время потерпев его, осторожно прихватила настырного за загривок и не сильно потрепала из стороны в сторону. Гаденыш болтал в воздухе лапами, но молчал, не скулил, что особенно понравилось волчице. Будет вожак. В логове было душно и сухо, пахло землей, никогда не уходящим запахом свежей крови. Изредка волчица слышала, как возвращался с охоты отец, как он сытно изрыгивал из себя куски мяса и, поскоблив клыками старые сохлые кости, что валялись у входа в нору, снова уходил в лес, ровно и мягко шумящий кронами. Ветер здесь отличался особым постоянством, и если менялся, то только в направлении, днем вверх по паде, а ночью вниз. Изредка волчица выходила наружу, и тогда смотреть на нее было страшно. Она истощала до того, что еще издали видны стали ребра, сосцы оттянулись почти до земли, а шерсть, свалявшаяся грязная, висела клочьями. Волчица линяла. Дни стояли жаркие, июнь исходил смолой. И однажды, когда прозрели уже волчата, и мать решила впервые показать их солнцу, собралась над тайгой гроза. Свет ослепил гаденыша, прижал его к земле, ударил в ноздри бесконечностью запахов. Гаденыш сощурился и долго боялся открыть глаза снова. Когда он все же насмелился сделать это, то первое, что он увидел, был он сам, в зеленых остановившихся от нежности зрачках матери. Гаденыш углядел свое собственное отражение. Он шевельнул головой, и отражение тоже шевельнулось. Приподнял лапу, и отражение сделало то же. И гаденышу стало смешно, весело. Он попытался ткнуть языком в материн глаз, но волчица не позволила этого и как бы равнодушно отвела морду в сторону. До самого вечера впитывал в себя гаденыш мир. Он не знал еще, конечно, кто он такой, что он такое, не понимал еще, что с этим связано. Но далекая, запрятанная в него природой программа уже требовало, чтобы гаденыш с самого начала запоминал все, шум леса и запахи его, голоса птиц и их состояние, цвет травы, крови, нежности. И, отбрасывая от сосков таких же, как он, гаденыш уже делал то первоначальное и главное, от чего будет зависеть вся его последующая судьба. Он становился независимым, еще не догадываясь даже, какая трудная и прекрасная эта штука — пожизненное обязательство рассчитывать только на собственные силы. А под вечер над логовом, над серым склоном леса, призрачно расщепилась гроза, и развесисто оттяжно ударил гром. Гроза бушевала всю ночь, сухая, без дождя, и утром распадковый ветер втащил в логово щекочущий запах гари. Лес, подожженный молниями, загорелся. Парашютист завис на здоровенном кедре прямо над логовом. Еще выбирая на себя парашют, он видел, как под ним из-под серой плиты выметнулась страшная облезлая волчица, как она заметалась на поляне и, коротко взвыв, исчезла затем в чепурыжнике. Парень спрятал за пазуху ракетницу, из которой ему очень захотелось пальнуть в волчицу, и опустился на землю. Вокруг было дымно, перехват окольцевал пожар, и надо было спешить. Но любопытство взяло верх, и парашютист, заглянув в норовый ход, углядел в темноте беспокойные угольки щенячьих глаз. С полчаса пришлось повозиться над ходом, пока раскореженная саперной лопаткой земля не сдалась. Парень, взмокший и азартный, еще покурил, поглядывая по сторонам, но волчица не появлялась. Потом начал вытаскивать зверей по одному, хватая их рукой за что попало. Он убивал волчат с наслаждением, размашисто тюкая их головами о плиту, под которой они родились и под которой их нежила мать. Когда очередь дошла до гаденыша, забившегося в самый дальний угол логова, он, почувствовав на себе чужие жесткие пальцы, огрызнулся как мог и слабыми своими зубенками укусил эти пальцы. «Ах ты, падла!» — обозлился парашютист, отдернув от волчонка руку. Выступила кровь. Парень не спеша высосал ее, надел рукавицы и, изловчившись, поймал гаденыша за заднюю лапу. Он не сразу убил его, а еще подержал дрыгающегося и беспомощного на весу, пока не залились кровью зрачки, и уже после хватанул гаденыша о камень. Мир раскололся и враз отемнел. Парень сверился с картой, отгадал на ней свое нахождение, побросал зверят в рюкзак и заспешил на кордон, что прилепился километров 15 отсюда, к синей жилке реки. Парень шел, не оглядываясь, потел под своей поклажей и не замечал, как стороной, почти вровень с ним, скользила по кустарям мать-волчица. Возле кордона, когда парень вышел на ровное место в долинке, волчица с трудом остановила себя на опушке, долго смотрела вслед слезящимися безнадежностью глазами, потом в отчаянии завертелась на месте, больно закусив собственный облезлый хвост, и закаталась по земле, роняя из пасти белую лютую пену.